Глава 63. Револьвер и камень. Часть 1. Скамьи храма были хаотично сдвинуты, на металлическом полу с решетками виднелись капли крови, следы короткой, но жаркой перестрелки. Прячась за спинками и посматривая в сторону дверей, Сима приблизился к распятию. Увидел, что на кресте висит пародия на Сына Божьего, лакированный деревянный труп, в животе которого застряла пуля. Поделка была выполнена чертовски хорошо, говоря о том, что мастер не понаслышке знал о ненависти. «Иисус бы этого не одобрил», — пробормотал Сима. Трофейные сапоги жали, но он не замечал их тесноты, как и не замечал вони от штанов и того факта, что они были подозрительно мокрыми. На том каменном выступе, на который следователю удалось забраться, случилось нечто странное. Конечно, все происходящее сейчас находилось на полюсе противоположном норме, однако та странность открывала возможности. И не менее странные, надо отметить. Осси Ильвис, отец Сима, попивая пиво и почесывая щетину на подбородке, выросшую за 3 дня лесозаготовок, любил говаривать так. «Сынок, в мире полно дыр, а любая дыра — это возможность. Спустить ли в нее деньги, заткнуть ли своим сучком — без разницы. Главное, помни». Кругом посвистывают возможности. И Сима помнил. Точнее, вспомнил об этом, когда тот парень, которому при сборке не хватило материала на левый глаз и правую руку, назвал его красным омаем. Бедняга так дрожал, что, скорее всего, обмочился. Сима посмотрел на штаны. Немного поразмыслив, махнул рукой. Изобразить сумасшедшего башка оказалось несложно. Куда сложнее было не трястись от озноба и, естественно, двигаться, покуда мучила боль где-то в животе. Впрочем, был и несомненный плюс в таком самоконтроле. Никто из местных не обратил на него внимания, пока он сюда добирался. Хотя, надо признать, куртка бросалась в глаза. Обогнув аналой, из-за которого лаял Антера, Сима подошел к престолу, монолитному церковному столику. Лакированный труп с распятия смотрел полусонно, кривя губы. Следователь сдернул с престола красную ткань, называвшуюся не то индити, не то катасарка, и заглянул внутрь. Как и сказал тот парень, их личные вещи были здесь, покоились в 2 закрытых нишах, где обычно хранились мощи святых. Наручные часы, рации, оружие — все тут. «Куда же вы подевали нашу одежду?» — подумал Сима. «Носить же ее не станете, угадал. Скорее всего, сожжете». «Да, наверняка». Соблазн отыскать свои сухие штаны и обувь по размеру был велик, но если он хотел и дальше оставаться незамеченным, то придется походить в том, что послал Амай. Сима хихикнул. Казалось, откуда-то издалека неслась мощная волна сумасшествия, грозя растолочь его рассудок до состояния сверкавшей стеклянной пыли. Он взял рацию, твердо убежденный, что это лишено всякого смысла, хотя бы потому, что на нем была куртка, которую мелкий глаз стащил с кого-то из береговой охраны. Вероятнее всего, с Черкашина. Если дети Амая разобрались с ним, то разобрались и с Северной Звездой. Будь иначе, полицейские уже перетряхивали бы остров, как матрас с клопами. «Господи, Сима, не тупи!» Он в нерешительности замер. «Даже сама попытка связаться с катером тебя выдаст. А вдруг на Северной Звезде дежурит кто-то из общины? Дай время себе и мертвецам. Просто забери, кого можешь, и заверши эту чертову прогулку». Только он не мог не попытаться. «Архипелаг вызывает Северную Звезду. Прием!» Говорить было невероятно больно. Сима приходилось буквально шипеть. «Ну же, парни, ответьте!» Но ответа не было. Как и ожидалось. Сима вернул рацию на место. Толку от рации все равно не было. До материка ей не добить. Он задумался, почему их вещи сложили именно здесь. Неужели они настолько бесполезны для общины? «Это трофеи», — вдруг понял Сима. «А трофеи берегут, пока их не наберется столько, что впору выбрасывать. Но только не такие. Это улики». Он чуть не рассмеялся, настолько это казалось глупым и нелепым. Да весь чертов остров был одной сплошной уликой. Над чем он вообще ломал голову? Их личные вещи просто побросали в одном месте, чтобы осмотреть, а потом утопить, если ничего занятного не найдется. Делов-то. Выглянув из-за престола, Сима скинул куртку и надел наплечную кобуру с револьвером. Проверил. В барабане остался всего один патрон, не считая гильз. Остальные он расстрелял здесь же, в этой пародии на храм. Пистолет Назара показал результат куда лучше. Почти полный магазин крошек, разгрызающих черепа. Обдумав свой внешний вид, Сима решил оставить все как есть. Было две причины не надевать куртку. Во-первых, она была красной, со светоотражающими элементами, что совершенно не вязалось со здешней модой, а он и без нее мало походил на местного. Во-вторых, одежда цепляла раны. И если из-за отсутствия куртки Сима только выигрывал, то без штанов ему было, мягко говоря, некомфортно. Хотя о настоящем комфорте, конечно же, речь не шла. В сапогах не по размеру, вонявших штанах, наполовину оголенный, покрытый коркой крови, Сима походил на участника деревенской вечеринки. Выждав еще несколько мгновений, он покинул храм, но перед этим захватил пистолет Назара. Пора наведаться в яму Ягнения. Часть вторая. На этот раз община повстречала Антера чем-то новым, непознанным. Камень, принесенный с поля, упал к его ногам. Ночь набирала силу, и теплый ветер носился между деревьями. Только тепло поднималось не от почвы, прогретой древним вулканическим дыханием, а от пожарищ. Горели 3 или 4 дома. Их зеленые крыши трещали от огня, который с шипением цеплялся за ветви, лопая хвоинки. Вообще, не имевшие на территории больше деревьев, чем построек, использование огня строго контролировалось. Но сейчас никому не было до этого дела. Заготовленные бочки с водой, размещенные у каждого третьего домика, простаивали зря. Огонь лизал все, до чего мог дотянуться. На его фоне мелькали черные тени. Они сплетались и дробились, иной раз теряя частичку себя. Многие просто бесцельно бродили. Дети Амая словно утратили дух единства, что все эти годы вел их. На глазах Антера старуха Гетти, почти полностью потерявшая зрение, но неловкость пальцев, всю жизнь державших иглу, вколотила швейные ножницы в шею запнувшегося Юрия. Именно вколотила, а не воткнула. Когда оба грохнулись на землю, полуслепая швея подцепила кончиком окровавленных ножниц несколько раздутых вен Юрия и перерезала их, будто отхватила излишек жирной нитки. Кровь брызнула прямо в ее ухмылявшийся рот. Антера мог бы вмешаться и вразумить всех, но был слишком потрясен увиденным. Немногим позже старик понял, что дело было в женщинах. Они выплескивали застарелую ненависть, о которой он и не подозревал. Точнее, подозревал. Ненависть вообще трудно скрыть, но не думал, что она даст знать о себе подобным образом. А еще Антера видел нечто большее. Был бы последним глупцом, если бы не видел. Вера в Красного Амая потихоньку пожирала сама себя. Неужели он действительно явился к ним? И его мыслям пришел ответ. Да нельзя жуткий и реалистичный. «Конечно, явился. Ты ведь так долго звал меня, малыш Антера. Я же не мог тебя подвести, как думаешь?» Невообразимый испуг сжал сердце старика, сковал холодом промерзшей земли. Он обернулся, выискивая обладателя этого густого страшного голоса. В висках возникло болезненное томление, предвещая мигрень. Тайга, озаренная всполохами, загадочно мерцала. У пихты в 15 метрах от Антера что-то двигалось. Через секунду он разглядел копошившегося там огромного зайца. Не животное, а настоящее раздутое чудовище. Кровавые глаза этого существа следили за стариком с бешеным интересом. Антера кое-как разлепил губы. «Что мне сделать, владыка?» Он так и не рухнул на колени и теперь с ужасом осознавал, что уже никогда не сделает этого. Не сможет. Его вера оказалась пуста, как и эта галлюцинация. В ветвях, трещавших от жара, раздался гулкий хохот. «Ты ведь хочешь увидеть меня, да, малыш Антера? Хочешь оставить здесь, положить на полочку и облизывать перед сном?» «Да», — прошептал старик, отвечая разом на все вопросы. «Тогда ты знаешь, где меня найти?» Да, Антера догадывался, как Амай покинет остров. В конце концов, бог сам только что намекнул на это. Потерянный и напуганный старик подобрал оброненный камень. Орудие, выбранное для одной смерти, вполне сгодится и для другой.